Кольцо существования тесно. Как все пути приводят в Рим, так нам заранее известно, что все мы рабски повторим. И мне, как всем, все тот же жребий мерещится в грядущей мгле. Опять любить ее на небе и изменить ей на земле.